Глава 10. «Нина, ты в порядке?» Моя чуткая мама всегда замечает малейшие изменения настроения своих дочерей. Это может плохо кончиться. «Все нормально, думаю, вот об Андрее». Почти не соврала. Мама фыркает, но молчит. О мертвых плохо не говорят. Отец вечером тоже не особо разглагольствовал. Поорал чуток на российское беззаконие в лице собаки прокурора и его хозяина Распутина. Выпил водки, крепко меня обнял и ушел спокойно спать. Работа сталелитейщика очень тяжелая, и мы никогда не беспокоили отца по пустякам. Знаем, как ему приходится. И я уже лежу в кровати, уже готова отправиться в долгое плавание по царству Морфея. Но слова отца все не выходят из головы про собаку и хозяина. Ведь правда, стоило позвонить Магнату, стоило только сказать слово. Прокурор тут же поджал хвост, гавкнул последний раз и бросился бежать. Может быть, поэтому мне снилось, как я сама стала собачкой, а хозяин поглаживала меня завислым ушком, и я люто кайфовала, высунув язык и виляя хвостиком кокер-спаниеля. Наутро лицо хозяина уже не помню, но смутно уверена, что это был Борис Александрович. Больно голос у него был стальной и бархатный одновременно, если такое возможно. Обернуть стальной шарик бархатом и ударить по мозгам. Именно такой эффект вызывал в ту ночь во мне его голос. И теперь я, стоя напротив огромного, раскинувшегося на 100 гектаров земли металлургического комбината Усть-Горска, думаю, а получится ли испытать это вновь. Именно здесь восседает негласный король нашего города и враг налоговой службы, как говорит отец. Именно он провел меня через пост охраны, уровнем безопасности, сравнимый разве что с разведывательной службой. «Уверена?» – спрашивает отец, и вижу, что он волнуется больше меня. Я рассказала ему кое-что без подробностей, и он поддержал мое решение пойти к Борису Александровичу с благодарностью. Но, если честно, мне кажется, или я точно уверена, что отец не понимает, что взамен может попросить этот странный человек. Зачем вообще он спасает меня раз за разом? И спасет ли снова? Даже если нет, это нужно сделать, обратное невежливо. Все равно он мне не нравится. Бурчит отец и машет кому-то из рабочих. «Пойду я. Ты только это, осторожнее, кто знает, что на уме у этих богачей. Начальники и не могут нравиться», — мелькает у меня мысль, но я топлю ее в другой, более существенной. «А с чего начать разговор с магнатом? А самое главное, достаточно ли опрятно я оделась для его офиса? А еще более глубокая дума, сильно спрятанная за стыдом и совестью. Прикоснется ли он ко мне снова, как тогда? Жестко и прекрасно. Пальцами к соскам».